Надо передать Королькову. «Передайте Королькову, когда свет горит, она в бухте», — повторила Лида. «Замечательно. Тут вся его тайна». Лида засмеялась. «Почему, пока ты не поступила к нам в школу, я никаких тайн не видела, а теперь, когда я с тобой подружилась, все тайны да тайны?» «Ты не видела потому, что видеть не умеешь, а я сразу чувствую тайну», — сказала Катя. «Кто такой Корольков?» «Не знаю». «А какой свет горит?» «Не знаю». «А кто она?» «Не знаю». «А что за бухта? Откуда я могу знать?» «Видишь, сколько здесь тайн?» – сказала Катя. «А ты отгадала хоть одну?» – спросила Лида. Ей уже самой стало казаться, что вдруг в этих словах и вправду есть тайны. «Пока не отгадала», – ответила Катя откровенно. «Но знаю, с чего начать». «С чего начать?» «Надо начать с Королькова. Прежде всего, надо узнать, кто такой Корольков. Надо найти Королькова и передать ему, и Корольков все поймет». «Как же ты найдешь Королькова?» «Увидим». Больше Катя ничего не сказала, и Лида ушла домой.